Глава 8. Королевская аудиенция. Много чести, мало прелести. Все попытки заново уснуть не увенчались успехом, ибо вместе с желанием материться нарастало желание дать кому-нибудь по морде. И желаемая морда тоже вырисовывалась довольно четко, с ехидными кошачьими глазами и крашенными патлами. Пока я потихоньку кипятилась в собственном праведном гневе, реальность в виде торжественно заявившейся в мою комнату пятерки магов недвусмысленно заявила о себе. Четверо симметрично выстроились по обе стороны двери. Шуор же прошествовал на середину комнаты, стукнул посохом об пол, набрал полные легкие воздуха и торжественно выпучил глаза, явно намереваясь сделать какое-то заявление. Не скрывая отвращения к происходящему и не вставая с кровати, я выпучилась в ответ. «Демон, тебе оказана великая честь», — объявил он, просто лопаясь от распиравших его чувств. «Его Величество, король Рин, Те Арке Эль Асталь, дарует тебе аудиенцию в знак признательности за излечение его дочери, наследной принцессы Иль Те Рин». Я было попыталась всем своим видом показать, что преисполнилось, чем там полагается преисполняться в подобном случае, но, если честно, мне было пофиг. А после рассказа Рея о мстительности короля мне и вообще хотелось держаться от него подальше. Шор заметно скривился при виде моих явно убогих актерских талантов, но никак это не прокомментировал, надеюсь, списав недостаток проявляемого благоговения на мою демоническую природу. Только буркнул: «Следуй за мной, демон!» И вышел из комнаты. Мысленно проклиная всех магов и монархов вкупе и каждого в отдельности, я подхватила свой рюкзачок, с которым легла спать, как с любимым плюшевым мишкой, и поплелась за Шуором. Четверка магов торжественным конвоем замыкала шествие. На лестнице в 241 ступеньку я ужасно пожалела, что выросла примерной девочкой в семье интеллигентных родителей и не обладаю необходимым запасом обсценной лексики, чтобы достойно описать свои мытарства. Жизнь в семье портовых грузчиков подготовила бы меня к этому событию гораздо лучше. Пока я с полной самоотдачей предавалась саможалости, выяснилось, что мы уже пришли. Как я поняла, это был тот самый огромный зал, который вчера мы пересекли наискосок в полумраке, создаваемом тяжелыми гардинами, закрывавшими все окна. Сегодня же эти гардины, шитая золотом парча, перевитая богатыми лентами, пышными складками, декорировали оконные проемы. Весь зал заливал яркий солнечный свет, лившийся не только из окон, но еще и откуда-то сверху. А около самого входа стояла стража с алебардами и парочка мальчишек с длинными трубами, в которые они довольно немузыкально задудели при нашем появлении. Кроме нас, в зале оказалось еще полным-полно всякого народу, и все пялились на меня столь интенсивно, словно им за это приплатили. Я попыталась придать своей физиономии независимое и непроницаемое выражение. Уж не знаю, что там у меня получилось. Все мои знакомые всю жизнь меня подкалывали, что с моей живой мимикой в покер лучше и не пытаться играть. Ну, во всяком случае, я постаралась. Тем более, что в противоположном конце зала замаячило что-то похожее на трон. Или даже два трона. Но издали видно было плохо, так что мне пришлось сконцентрироваться, временно выкинув из головы любопытствующую толпу. К сожалению, величественно шествующий впереди меня Шуор своими могучими плечами изрядно закрывал обзор. Оглядываться по сторонам я не хотела, дабы не ронять свое демоническое достоинство, поэтому пришлось, изнывая от любопытства, изучать узоры на халате, туго обтягивающем Шуорову спину. В какой-то момент маг наконец остановился, и я, поглощенная попытками искоса разглядеть окружающее, чуть не воткнулась в его спину. К счастью, конфузу удалось избежать. Зато я успела обнаружить, что двое из магов моего эскорта успели куда-то потеряться по пути. Казалось бы, и хрен с ними, но я восприняла это как очередной знак, что с местным королем никто не хочет иметь дело. Тем временем Шуор, похоже, начал исполнять церемонию приветствия монарха. Кланялся и размахивал руками. Может, еще что-то делал. Мне из-за его спины плохо было видно. Все это происходило в полной тишине. Даже мальчишки с трубами перестали надрываться. Затем он отступил на шаг в сторону, прошипел мне: «Стой здесь и не шевелись!» И прошествовал к трону, где развернулся и замер по правую руку от короля. И тут мне, наконец, удалось разглядеть местного владыку. Ну что ж, сказать, что дед был стар, — это отвесить ему увесистый комплимент. Больше всего он напоминал хорошо сохранившуюся мумию, задрапированную в роскошные одежды. При этом вокруг его головы, кстати, с шикарно сохранившимися пышными пепельными волосами, разливалось четко видимое сияние. Если бы я не видела вчера нечто похожего у принцессы, то решила бы, что сияние исходит от его ажурной короны. Корона поражала красотой исполнения и была на самом деле единственной деталью экспозиции, на которую приятно было посмотреть. Ну, если вы не являетесь патологоанатомом, маниакально влюбленным в свою работу. Второй трон пустовал. Шора я уже видела неоднократно. И лучше б он мне на глаза вообще не попадался. Ага. Слева от пустующего трона стоял еще один старый знакомец. Золотоволосый юноша восторженного вида, на которого я произвела столь удручающее впечатление пару дней назад. На этот раз юноша посоха в руках не держал. Золотые волосы были элегантно перехвачены серебристым обручем с синим камнем. Облачен он был нынче в темно-синюю с золотом мантию, которая необычайно шла к его голубым глазам и с надменным видом пялился куда-то поверх моей головы, скрестив руки на груди. Ну, в общем-то, тоже неплохое зрелище, решила я для себя, сконцентрировавшись на разглядывании этого показательного образчика мужской красоты, предварительно подавив желание оглянуться, чтобы понять, что там такого интересного может происходить в полной тишине за моей спиной, куда он так демонстративно пялился. К сожалению, в полной мере насладиться созерцанием мне не дали, ибо король, наконец, взял слово. «Это очень странный демон, Эш-Шиор», — заговорил он на удивление звучным и сильным голосом. Такое развалине больше подошло бы старческое дребезжание. Создавалось впечатление, что короля озвучивает, тем более, что во время разговора он сохранял практически полную неподвижность. Это меня заинтриговало, так что я, проигнорировав, в свою очередь, факт, что меня демонстративно игнорируют, невольно переключила все свое внимание на движение королевских губ, чтобы уловить моменты несовпадения с фонограммой. Как вскоре выяснилось, бестолку. Король тем временем продолжал. «Эш-Шиор, ты уверен, что этот невзрачный демон сумеет преодолеть предначертание?» «Ваше Величество». Шор склонился в почтительном полупоклоне, слегка выйдя вперед, чтобы королю не приходилось сильно поворачивать голову. «Это очень сильный демон». У меня чуть не отвисла челюсть от такой наглой лжи, но Шор, как ни в чем не бывало, продолжал. Маскировка этого демона сбивает с толку самого опытного мага, ибо не дает возможности прозреть его истинную сущность, но он с легкостью освободился из пентаграммы призыва, и только объединенные усилия всего Совета магов позволяют держать его в повиновении. Хм, в повиновении, однако, как много нового я о себе узнаю. Король, наконец, соизволил официально обратить на меня внимание. «Демон, если ты излечишь нашу принцессу, мы, пожалуй, позволим тебе вернуться обратно в места, которые ты считаешь домом». С видом благодетеля произнес он и пафосно добавил. «Ибо праведно воздавать добром за добро даже врагу». Я недоуменно приподняла брови, но решила воздержаться от каких-либо высказываний. С маразматиками спорить бесполезно. Еле сдерживая ехидную усмешку, я склонила голову, делая вид, что изнемогаю от почтительного благоговения. На самом деле, больше всего на данный момент я хотела скормить принцессе очередную порцию антибиотика. Коль взялся за дело, надо довести его до конца и завалиться спать. И чтоб ни одна зараза не мешала. Ну, кто бы мог подумать, что такое офигительное приключение. В детстве я просто грезила фантастическими мирами и глотала книги фэнтези пачками. Окажется настолько утомительным. Король, видимо, удовлетворенный моей почтительностью, сделал мне знак отойти в сторону. Что я и сделала под бдительным конвоем двух оставшихся магов, и переключился с меня на другое дело. «Эшиор, помнится, когда-то ты рассказывал нам о величайшем маге-отшельнике, которого практически невозможно найти. Сегодня к нам пожаловал его ученик». Король сделал знак рукой куда-то в глубину зала. «С верительными грамотами. Нам кажется, что ученик подобного мага, если это и в самом деле так, и, как мы понимаем, уже сам полноправный маг, закончивший ученичество, должен занять достойное место при нашем дворе. Конечно же, под твоим мудрым руководством. Нам не помешает еще один умелый мастер тонких искусств. Мы уверены, он окажется очень полезным при обуздании этого странного демона. Мы полагаемся на тебя и на совет в проверке правдивости его верительных грамот и его силы». Я покосилась на Шиора. Как я и предполагала, вид у него был, будто король заставил его прожевать и проглотить целый лимон без сахара, что Шиор, надо отдать ему должное, и сделал, пытаясь сохранить видимость восторга и преклонения перед царственной мудростью. Короче, гримаса на его роже была та еще. Но для разнообразия я была с Шиором согласна. Еще одной магической задницы на мою многострадальную голову не хватало. Но тут ранее упомянутая магическая задница подошла к трону. Я повернула голову и обалдела в очередной раз. Перед королем стоял Рэй. Рэй, облаченный в переливающуюся серую, отблескивающую серебром хламиду с расчесанными, вау, льющимися на плечи белоснежными волосами, перехваченными серебристым филигранным обручем. Рэй с магическим посохом в руке, таким же, какие таскали бородачи из Совета Мудрых. Рэй с надменной, но уже знакомой ироничной полуусмешкой. Упрямый подбородок вздернут, кошачьи глаза полускрыты длинными ресницами, насмешливо обозревают зал. «Я прямо влюбилась». Смущенно хмыкнув про себя, я снова перевела взгляд на Шиора. Вид Шиора согревал душу и радовал сердце. Мои, во всяком случае. Ибо теперь создавалось впечатление, что его заставили сожрать уже не один, а дюжину лимонов, и он вот-вот скончается от несварения желудка или заворота кишок. Тем не менее, судя по всему, Шиор глотал еще и не такое, потому как, выправившись в рекордно короткие секунды, он склонился перед королем в глубоком поклоне. «Ваше Величество, ваша мудрость не зря вошла в легенды. Подобный маг действительно может стать достойной опорой короны. Совет немедленно рассмотрит его рекомендации, и если то, что он утверждает, соответствует действительности, привлечет нового мага к государственным делам». Король нетерпеливо помахал рукой, прерывая сей поток красноречия. «Эшор, вы все свободны. Нам кажется, окончательное излечение принцессы должно быть главной задачей совета. Заберите демона. Мы полагаем, он вам еще понадобится. И еще». Король метнул на Шиора острый взгляд из-под нахмуренных бровей. «Не затягивайте с инициацией». Шиор снова низко поклонился, затем воздел посох, и я с изумлением обнаружила, что вокруг меня образовался уже знакомый радужный пузырь. Пузырь задвигался, и я, от неожиданности потеряв равновесие, чуть не упала. В следующее мгновение я поняла, что таким образом меня, кажется, насильно выпроваживают из зала, и начала закипать от возмущения. Можно же нормально сказать. Пузырь настойчиво меня толкал, так что мне приходилось перебирать ногами, чтобы не упасть. «Ну уж хрен вам! Полюбоваться на демона, грохнувшегося на пол, я вам не дам!» Сориентировавшись, я поняла, что пузырь явно подталкивает меня к боковому выходу, куда я и направилась. Судя по всему, угадала верно. Пузырь клубился вокруг меня, больше не сбивая с ног, и Шиор, как я обнаружила, бросив быстрый взгляд через плечо, с воздетым по-прежнему посохом, следовал за мной. Рэя я не увидела, равно как и двух оставшихся магов, но это ничего не значило. Могучая фигура Шиора закрывала от меня добрую половину зала. Последнее, что я услышала, выходя в коридор, это все нарастающий восхищенный гул толпы в тронном зале. Только аплодисментов не хватало. Это привело меня в полную ярость. Вот скотина, устроил цирк за мой счет. Я необычайно остро пожалела, что у меня нет никаких магических способностей, а то б я ему устроила веселую жизнь. Злость нахлынула и затопила с головой, сметая какие-либо доводы разума. В конце концов, один раз мне удалось избавиться от подобного пузыря, и еще раз отделаюсь. Я уже собиралась сбросить с плеча свой рюкзачок, выхватить из него маникюрные ножнички и начать кромсать эту гадость, как вдруг пузырь вокруг меня с громким хлопком исчез. «Эх, зря», — с досадой подумала я, — «хоть бы душу отвела». «Зря», — тихим эхом прошелестел шепот Рея с независимым видом, не глядя на меня, прошедшего мимо по коридору. «Держи себя в руках». Я оглянулась на Шиора. Тот недоуменно рассматривал свой посох. Из-за его спины тянули шеи двое магов. Реплики Рея явно никто не слышал.